Глава 2. Осмотр достопримечательностей. «Посмотри-ка, шведский стол», — сказал Михаил, когда мы спустя полчаса появились в зале ресторана. Приятного, кстати, во всех отношениях. Ничего помпезного или вычурного. Чисто, светло. Двойные скатерти на каждом столике, сверкающие столовые приборы. Вкусно и как-то по-домашнему пахло едой. «Что думаешь?» Два охранника, один скучает у стойки бара, второй флиртует с официанткой. Кроме них, в зале еще два официанта и одна уборщица. На данный момент я насчитала 17 постояльцев, из них две семьи с детьми, одна пожилая пара, остальные — одиночки или притворяются таковыми. Отлично. Правда, я насчитал 19 постояльцев. Смотри, двое поели, а посуду еще не убрали. Плюс... неизвестно, сколько отсиживается по номерам. Он взял тарелку. Навскидку, сейчас в отеле около 50 человек, и большая часть из них — обслуживающий персонал. Мишка положил себе овощей и взял кофейник. А отель рассчитан как минимум на 2000. На сезон. Повторила я слова девушки-администратора и ограничилась сэндвичем. Как думаешь, Столетов сейчас здесь? Михаил сел за ближайший столик. «Нет». Я устроилась напротив и кивнула на официантку, все еще любезничающую с охранником. «Посмотри на них. На столе закончилось мясо, а им не до таких пустяков. Хозяина нет не только в этом зале, его нет в отеле. Иначе охранник ни за что не покинул бы свой пост». «Согласен», — кивнул Мишка, отодвинул тарелку с салатом, к которому едва притронулся, и залпом допил кофе. «Значит, у нас есть время осмотреться. Идем». Мы вышли в прохладный осенний вечер, ледяной ветер тут же взметнул волосы, холодными пальцами потрогал шею и забрался за воротник, заставив поежиться. «Интересно, какая погода была той весной, когда она пропала?» — спросил Михаил и, не дождавшись ответа, зашагал по одной из тропинок. «Отель построили 10 лет назад». Он на ходу достал телефон и зашел на официальный сайт этого медвежьего угла. «Во всяком случае, основной корпус. Но каждый год хозяин считал своим долгом достраивать новый объект. То бассейн, то корт, то коттеджи для тех, кто не желает жить в гостинице или для больших компаний-любителей шашлыков. И заметь, Столетов не нуждается в деньгах. Мог бы просто стричь купоны, благо отель приносит стабильный доход. Но нет. Например, тот же конный клуб — это черная дыра в бюджете гостиницы. Черт!» Увлекшись рассуждениями, мужчина чуть не налетел на деревянный столб. «Знаете, такие любят устанавливать в псевдоэтнических деревнях, резной, потемневший, со стилистическим изображением какого-то животного, в данном случае головой лошади, с которой чуть не поцеловался Михаил». «Черт!» — повторил он. «Как живая!» И щелкнул деревянное животное по носу. Я вздрогнула и только усилием воли не схватилась за свой кулон, что, естественно, не укрылось от взгляда Михаила. Я уже говорила, что он наблюдательный. «Да что с тобой сегодня?» Он покачал головой. «Ты всегда на взводе, когда мы идем на дело, но в этот раз сильнее обычного. Тебе точно нужно на море. Завязывай дергаться и почитай». Михаил протянул мне свой смартфон, где все еще была открыта страница с историей медвежьего угла. «Знаешь, что по легенде, под каждым таким тотемным столбом прикапывали соответствующее животное, и его дух вселялся в изображение и становился охранником. Как думаешь, тут тоже одну кобылку прикопали, чтобы до конца следовать традициям?» Что я могла на это ответить? Знаете, как бывает, когда в темной подворотне каждая отбрасываемая кустом сирени тень кажется страшным чудовищем. Так вот, в этом месте, стоя в сумерках и глядя на тотемное изображение лошади, я была готова поверить во что угодно, даже в пасхального кролика и Деда Мороза. Михаил указал на ограду, которая начиналась сразу за декоративным столбом. «Конно-каретный двор» значилось на небольшой вывеске, выполненной в том же этническом стиле. За ограждением весело помахивала хвостом пегая лошадка. «Не хочу думать об убийствах животных. И вообще, не нравится мне твоя затея. Сам сказал, что Столетов в деньгах не нуждается, но отелем занимается вплотную, как занимается любимым детищем. А мы собираемся по нему ударить. Как бы не получить сдачи. Вот теперь узнаю свою Ринку-пессимистку. И, как обычно, прошу довериться. Я тебя хоть раз подводил? Нет, пришлось ответить мне. И ответить чистую правду. Какие бы дурацкие на первый взгляд идеи не приходили Мишке в голову, они обычно срабатывали. Притворялся ли он сотрудником СЭС, что пришел в ресторан с проверкой на 3 часа раньше намеченного времени? Разумеется, чтобы подловить. Но не вышло. Ресторан еще со вчерашнего утра чисто вылизан, посетители разогнаны, дабы не топтали. Но кто ищет, тот всегда найдет. Помнится, Михаил ушел из той харчевни с пачкой купюр и заботливо упакованным пирогом за пазухой. Не знаю, как его, а меня больше всего пирог порадовал. Я, кстати, месяц в этой забегаловке официанткой работала. Очень старалась. Меня даже повысить хотели. А один раз он угнал фуру с товаром от распределительного центра сети супермаркетов. Собственно, угонял не он сам. Мишка в тот день там даже не появлялся. Просто к нему попала информация, что отметка об отгруженном товаре появляется в системе центра с опозданием на 30 минут. После того, как товар погрузят, и после того, как фура покинет территорию, а охранник зафиксирует ее выезд. Все, что Мишке нужно было сделать, это клонировать накладную и послать свой тягач. На самом деле, это было не так просто, как выглядело со стороны. Но, тем не менее, когда система выдала отметку, что один и тот же товар отгружен аж целых 2 раза, наша фура была уже далеко. Товар мы сбыли с большой выгодой. Информация, как любил выражаться мой спутник, краеугольный камень всего. А сейчас ему в руки попали сведения о Назаре Столетове и его пропавшей без вести почти 7 лет назад сестре. Именно эту карту мы намеревались разыграть. «Тогда завязывай портить мне настроение», — сказал Мишка, сворачивая на очередную, выложенную плиткой дорожку. Лошадь настороженно посмотрела ему вслед. Мы миновали 2 коттеджа. Первый — стилизованный под русскую избу, второй — под пряничный европейский домик, обогнув который, освещаемая фонарями тропинка пошла вниз. А мужчина вдруг остановился, обернулся и с улыбкой произнес: «Мы на правильном пути», и указал рукой вверх. Я подняла голову и увидела еще одну деревянную вывеску. «Тропа Кэтрин» было вырезано на дощечке, что покачивалось у нас над головами. Я снова почувствовала озноб. «Значит, именно здесь она прошла тем утром», задумчиво протянул Михаил и добавил: «Открой вторую вкладку». Я посмотрела на его смартфон, который все еще держала в руке, и провела пальцем по экрану, загружая следующую страницу. На этот раз это был не сайт, а папка в облаке, куда мой спутник скопировал все, что смог найти о пропавшей несколько лет назад девушке. «Было раннее утро, начало апреля. Наверняка холодина жуткая». Он поежился. Свидетель, уборщица, проживающая в Медведино, в своих показаниях отметила, что девушка вышла из главного корпуса босиком и без куртки, всего лишь в джинсах и свитере. Прочитала я с экрана, куда вывела копии опроса свидетелей того давнего происшествия. Женщина из местных? Может, с ней поговорить? «Увы, я там ниже пометил, она умерла 2 года назад. Умерла от старости, никакого криминала». Михаил развернулся и посмотрел на главное здание отеля. В сгущающихся сумерках оно походило на новогоднюю елку с зажженными огнями. На самом деле зданий было 3. Первое, построенное еще в далеком 2009 году, где располагался основной номерной фонд, было высоким в 6 этажей, а вот окружающие его елки не дотягивали даже до 3-го. Рядом располагалась самая новая 4-этажная, возведенная, если верить информации на сайте, 3 года назад. Именно в нем находилась стойка администрации и чучело медведя. А за ним, застенчиво выступая сбоку, стояло 3-е, самое невысокое 2-этажное здание с мансардой. Корпус, построенный еще при Кэтрин. На 1-м этаже располагались ресторан, бассейн, 1 из круглосуточных баров, а на 2-м люксы. И, Думаю, тот самый номер для молодоженов, что предлагала нам администратор Анфиса. А в мансарде жил сам Столетов, там же жила и его сестра. Именно оттуда она вышла в то роковое утро, касаясь босыми ногами этих плиток. Все три здания стояли близко друг от друга и соединялись между собой коридорами на уровне второго этажа. Со стороны казалось, что корпуса отеля кто-то нанизал на гигантскую нитку. «Кэтрин», — повторил Михаил, словно пробуя имя на вкус. «Странное имя, особенно для России». «По мне, так странные это Апраксия и Святогор», — буркнула я. Встречала я парня, которому с родителями не повезло, и они назвали его Барамир. А Кэтрин на этом фоне вполне нормально. «Может быть, может быть». Михаил пнул камень. Ее дед по материнской линии был французом, который женился на русской, решил сменить родину и строить у нас социализм, но оставил свою фамилию. У них родилась дочь, а у той, в свою очередь, его внучка. Смешно получилось, если бы ее звали Кэтрин Иванова. А вот Кэтрин Легне вполне нормально звучит. С претензией, я бы сказал. Особенно если учесть, что язык далекой родины она знала, так как была этим. Языковедом? Лингвистом, ответила я, сверившись с информацией из файла. Интересно, а почему Кэтрин не носила фамилию отца? Не знаю, протянул Михаил. А поскольку он умер, уже и не спросишь. Он отвернулся от здания отеля и предложил. Давай все же пройдем по тропе Кэтрин до конца. Мы стали спускаться со склона, обогнули беседку для пикника и еще несколько тотемных столбов, но они стояли в отдалении. Я не смогла разглядеть, что на них вырезано. Миновали теннисный корт, в это время года пустой и засыпанный листьями, а потом тропа закончилась. По русской народной традиции она уперлась в забор. Калитка, по той же самой традиции, находилась чуть левее и была заперта. Как смог удостовериться Михаил, коснувшись пальцем большого навесного замка. «Интересно, они стали запирать ее после случая с Кэтрин? Или у нее был ключ?» «Ни то, ни другое», — ответила я, снова вызывая на экран страничку с официального сайта отеля. «Теннисный корт построен в 2015-м, через 3 года после исчезновения девушки. А это значит...» «Это значит, что тогда территория отеля была меньше. Скорее всего, забора на этом месте еще не было. А тропа?» Он ухватился за край забора, подтянулся на руках и заглянул на ту сторону. «Не была выложена плиткой, во всяком случае, не вся». Михаил вдруг уперся ногами в металлический лист, из которых состояло ограждение, подтянулся и одним движением перебрался на ту сторону. «Мишка, что ты делаешь?» — прошипела я, убирая смартфон в карман. «Давай сюда, Ринка. Уверяю, с этой стороны намного интереснее, чем с той». «Обойти, что ли, нельзя? Черт бы тебя побрал!» От души пожелала я, отступила на несколько шагов, разбежалась, подпрыгнула и тоже ухватилась за верхушку забора и тут же зашипела от боли, когда край листа впился в ладони. Будь он более тонким, осталось бы без пальцев, но я все же подтянулась и даже умудрилась взгромоздиться на забор, а не свалиться на пятую точку. «Прыгай, я тебя поймаю», — пообещал Мишка и, надо сказать, слово сдержал. Поймал, когда я грохнулась в его раскрытые объятия, и мы вместе повалились на мокрую от дождя траву. Я все еще чертыхаясь, а он хохоча. Понятия не имею, что его так развеселило. «Ну, и что здесь интересного?» — спросила я, поднимаясь. «Да хотя бы вот это». Мужчина тоже встал, отряхнул джинсы от налипших веток и листьев и указал рукой в сторону туда, где за темными силуэтами кустов виднелась черная гладь реки. Я почувствовала запах воды и гнилой травы. Воздух стал еще холоднее. Тропа по эту сторону забора, самая обычная, грунтовая, спускалась к темным и казавшимся такими ненадежными мосткам, а рядом с ними стоял высокий деревянный крест. «Да он спятил!» — вырвалось у меня. «Можно и так интерпретировать», — согласился Михаил. «Но Думается мне, Столетов грехи замаливает. Грехи? Я стала спускаться к реке. Кресты нужны лишь живым. Мертвым, а не без надобности, сказал он, как раз тогда, когда я остановилась возле деревянной конструкции. Что-нибудь разглядела? Тут табличка и надпись. И что пишут? Михаил обошел меня и первым ступил на мостки, что нависали над водой. «В память обо всех невинно убиенных», — прочитала я. «Согласись, это актуально всегда. Категория «невинно убиенные», я имею в виду, пополняется ежедневно, и памятников на каждого не напасешься. Занятно, что другие убиенные такой чести не удостаиваются». «Прекрати поясничать», — попросила я, отошла от креста и остановилась рядом с Мишкой, который продолжал смотреть на воду. «Значит, именно отсюда она прыгнула?» «По версии следователей, да. Последним ее видел один из постояльцев. Мужику не спалось, и он потащился в 5 утра в бар опохмелиться. Взял пиво и стал слоняться по территории. Там и заметил девушку, идущую к реке. Запомнил, потому что на ней был красный свитер, который потом нашли в воде. Погоди-ка». Мужчина встал, раздвинул ветки ближайшего кустарника и вытащил оттуда длинную сучковатую палку. Вернулся, присел на корточки и опустил ветку в воду. Она ушла вниз меньше, чем на треть, и уперлась в дно. «Не скажешь, что тут особо глубоко». Он разжал пальцы и ветку потащила вниз по течению. «Во-первых, 7 лет назад уровень воды мог быть выше». «Придется это выяснить», — перебил он, поднимаясь. «А во-вторых?» «А во-вторых, течение очень сильное». Я проводила взглядом ветку. «И вода наверняка ледяная». «Хочешь для чистоты эксперимента проверить? Попробовать себя в роли Кэтрин? Исключительно для пользы дела». «Уволь меня от чужих мелодрам. У меня и своих навалом». «И все-таки, чтобы тут утонуть, нужно очень постараться». Но она прыгнула и исчезла на без малого 7 лет, а мы собираемся потревожить ее покой. «Да ты романтик», — попеняла я. «Рад, что ты наконец оценила. И как истинный рыцарь, я предлагаю не лазать снова через забор, а прогуляться вдоль него». Он взял мою руку и положил себе на локоть. «Ну как я могу отказать?» — рассмеялась я. Только вот это веселье было слегка нервным. Прежде чем уйти, я посмотрела на крест. В сумерках он казался черной зловещей громадиной, а еще... Рядом с ним кто-то стоял. Может, маленькая хрупкая девушка, а может, свет угасающего дня неудачно лег на желтоватую листву. Скорее всего, последнее. Должно быть последнее. Всего лишь игра света и тени, потому что иначе... Я моргнула, и силуэт девушки исчез. Потому что иначе я попросту свихнусь, или еще хуже, возьмусь за старое. «А у него много земли», — задумчиво произнес Михаил через несколько минут и сам же себя поправил. «У нее». И не без удовольствия указал на дорогу, шум которой доносился до нас сперва отдаленно, а потом все ближе и ближе. «А вот и наши благодетели». Из-за поворота трассы уже показались куча щебня и песка. Если проехать дальше, то можно увидеть тяжелую технику и оранжевые конусы на асфальте, алые фонари и дорожные знаки, предупреждающие, что идет реконструкция дороги. Вместо узкого двухполосного шоссе по федеральному проекту будет проложена широкая 4-полосная, напрямую соединяющая ближайший город с областным центром. Ключевое слово — напрямую. То есть изгибы вроде того, на котором стоял медвежий угол, проектом не предусмотрены. «Красавцы!» — Михаил послал куче щебня воздушный поцелуй. И почему-то в его исполнении этот жест не показался ни глупым, ни пошлым. «Они сделают нас немного богаче». Мы почти вышли к воротам гостиничного комплекса, фонари разливали желтоватый масляный свет на дорогу. «Посмотрим», — нейтрально сказала я. Из головы не шел черный крест и фигура под ним. Меня охватила тревога и паршивое чувство, что меня снова отстранили от управления собственной жизнью. Совсем как ту ветку, которую понесло течением. Это ощущение не отпускало с той самой минуты, как мы проехали под деревянной аркой. Не отпускало даже когда ночью Михаил навалился сверху, когда раздвинул мне ноги, когда ворвался внутрь грубо и быстро, шепча на ухо что-то непристойное. Он судорожно двигался, вжимая меня в матрас. Раз, другой, третий. И горячо дышал мне в шею. Черт, обычно я не такая бесчувственная и не всегда напоминаю бревно. Да и он не всегда такой нетерпеливый и считающийся только со своими желаниями. Под настроение мы могли кувыркаться до 4 утра к взаимному удовольствию. Любого другого утра, кроме этого. Михаил издал короткий рык и замер. «Извини», — прошептал он в темноте спустя 1 томительную минуту. «Но у меня внутри все горит от предвкушения». «Знаю», — ответила я, погладив его по волосам. Я и в самом деле знала. Мишку всегда охватывало возбуждение и азарт, когда он шел на дело. А вот после завершения он мог спать сутками, вяло отмахиваясь от моих попыток расшевелить. Его возбуждала не столько женщина, сколько предстоящая афера. «И все равно, прости, я был груб», — повторил мужчина, скатился с меня, поднялся и пошел в ванную. Я встала с кровати, не заботясь о том, чтобы прикрыть наготу. Я уже давно не воспринимала свое тело как нечто личное, как что-то интимное. Бывали времена, когда я просыпалась в незнакомых постелях, и это если ночь была удачная. А если неудачная, то и не засыпала, удовлетворяя 2-3 мужчин одновременно, а то и больше. Меня не интересовали ни стыд, ни мораль, ни самоуважение. Просто слова. Пустые, шелестящие фантики от конфет. Меня интересовало только то, чем эти мужчины платили. Деньги или героин. Последнее даже предпочтительнее. Не нужно бежать к дилеру. Я встала напротив окна и опустила голову. Следы на руках и ногах давно зажили. Трудно представить, что было бы со мной сейчас, не встретя Михаила. Хотя почему трудно? Очень даже легко. Ничего бы со мной не было. И меня бы уже не было. Наркоманы долго не живут. А уж шлюхи-наркоманки тем более. Я посмотрела в окно, желая отвлечься от темных воспоминаний не менее темного прошлого. И сквозь полупрозрачный тюль увидела, как к центральному корпусу подъехал автомобиль. Большой, серебристый и немного угловатый джип. Такие машины еще принято называть мужскими. Машина замерла на парковке, фары погасли. Из авто выбрался мужчина и сразу направился к главному входу. Свет фонаря упал на его светлые волосы. Возможно, это просто припозднившийся постоялец, но... «Если он и превращается в медведя, то только в белого», — вспомнила я слова Михаила. Это был не гость, это был хозяин. Мужчина вдруг замер на верхней ступеньке крыльца и обернулся, словно почувствовав мой взгляд. Я даже отступила от окна, потому что на миг показалось, что он смотрит прямо на меня, что он видит. Хотя в номере царила темнота, тогда как у главного входа в отель горели фонари. Этого просто не могло быть, у меня нервы сдают. И все же я продолжала отступать, пока не наткнулась спиной на неслышно вернувшегося в комнату Михаила и чуть не закричала от испуга. «Он!» Я закрыла глаза, досчитала 3 и уже спокойным голосом продолжила. «Он приехал. Назар Столетов в отеле». «Отлично», — ответил мой спутник. «Значит, завтра все решится. Ложись спать, Ринка». Я легла, но заснуть смогла только под утро.